Идеальный мир для лекаря 29, глава 1. Король Сизаран стоял на высокой башне и смотрел на огромный кристалл. Артефакт связи в данный момент излучал свет, и на одной из граней кристалла король отчетливо видел своих сюзеренов. Прямо сейчас императоры передавали ему приказ срочно выдвинуть свои войска к стенам столицы неприятеля, не выжидая ни минуты, собрать армию и отправить ее через порталы. Можно разграбить хоть все королевство, хоть перебить всех мирных жителей или увести их в рабство. В общем, императорам не важно, каким образом будет выполнен приказ. Главное, чтобы наказание было исполнено, и исполнено жестоко. «Прикажете отправить карателей, ваше величество?» — поинтересовался первый помощник сразу после того, как сеанс связи был завершен. На то он и первый помощник, чтобы понять по глазам своего правителя, о чем тот думает. Сейчас, например, король улыбается и аж светится от счастья, а значит, впереди война на уничтожение. Сизаран всегда любит все уничтожать, тем более, когда враг меньше и слабее, и не может дать сдачи. Он и раньше частенько нападал на соседей, а теперь, когда стал вассалом двух императоров, и вовсе, регулярно отправляет войска на боевые задания. В основном, это карательные миссии, но иногда можно просто разграбить какую-нибудь страну целиком или же несколько городов. Собственно, пусть он и является вассалом императоров, но на исключительных, особых условиях. Так, например, он платит лишь 10% каждому, и при этом может не делиться ни единой монетой от дохода с грабежей. Сизаран не просто вассал, для императоров он является оружием, силой, которой они наказывают несговорчивых и глупых правителей непокорных королевств. «Отправляя лучшие ударные отряды», — оскалился король, — «пусть выйдут из порталов как можно ближе к столице этих идиотов, и сразу же отправляя караван, награбленного будет немало. Но главное, я хочу, чтобы город был захвачен, а не сожжен дотла. Это будет сложно», — нахмурился помощник. «Ваши солдаты привыкли сжигать все на своем пути, их не остановить. Ну скажи тогда, что если обойдутся без разрушений, то я позволю каждому воину взять себе по одному рабу», — пожал плечами король. «Что ты как маленький, всему тебя учить, что ли?» Помощник сразу бросился исполнять приказ, тогда как Сизаран поднялся на башню и снова устремил свой взор на кристалл. Маги перенастроили его, и теперь там показывалась картинка со специального наблюдательного артефакта, расположенного позади армии. Отряды не стали долго готовиться к штурму, осадные орудия ни к чему, так как именно эти отряды обеспечены специальными артефактами. Стены для них не преграда, они могут ловко взобраться наверх, захватить ворота и открыть их для тяжелых всадников. Также у этих бойцов есть богатый опыт штурма, потому у обычных стражников, которые успели развернуться на стенах, нет ни малейшего шанса. И вот, отряды построились и маршем направились к городу. Там уже взревел горн, зазвонили колокола, и люди в панике стали готовиться к обороне. «Сейчас они активируют магическую защиту», — ухмыльнулся король. «Но это им не поможет. Любую защиту можно отключить, пусть и ненадолго, но этого времени будет достаточно». «Но они не активируют», — удивленно воскликнул помощник, что тоже наблюдал за продвижением войск. «Глупцы, так даже легче», — хохотнул Сизаран. «А что они делают?» «Не знаю. Флаги меняют зачем-то», — нахмурился тот. «Только не пойму», — он вдруг замер, так как узнал реющие над городом флаги. Да и не только он узнал, король тоже замер и побледнел. Впрочем, солдаты тоже были не глупы, так как отряды тут же остановились, едва заметив над городом флаги Булатова. А после пары секунд раздумий, все войско развернулось и трусцой побежало обратно к порталу. Это королевство уже имело удовольствие сталкиваться с Булатовым, и потому еще до вечера оно саморасформировалось, а король пропал без вести. Да и все министры тоже вдруг исчезли, как и высшая аристократия. Они пропали, а на рабочем столе правителя остался вскрытый конверт с надписью «Паспорт Болгарии, владыка». В огромный зал, где колонны были покрыты пламенем, а по трону стекала лава, вбежал тощий и довольно высокий демон. Он сразу преклонил колени и ударился лбом об пол, чтобы выразить своему господину как можно больше уважения. «Владыка, у людишек опять что-то произошло. Не знаю, что у них щелкнуло, но они перестали нас атаковать. Снова». Фух, устало вздохнул лорд и посмотрел в окно. «Надеюсь, в этот раз ничего не изменится и все будет нормально. А ведь какой шикарный был план, и почему они такие идиоты?» — сетовал повелитель демонических легионов. «Правда, еще недавно легионов было намного больше, а теперь осталось едва ли половина. А может и не половина, а чуть поменьше. Все-таки, поначалу ему понравилось сражаться в этом мире, и были мысли о захвате планеты и уничтожении человечества. Но, в итоге, лорд решил, что это ему совершенно ни к чему. Наоборот, если люди останутся здесь, будет даже веселее. А еще его демоны добыли технологии людей и им очень понравилось. Чего только телевизор стоит, можно смотреть разные передачи и фильмы хоть целую вечность. А телефон, красота же, живи да радуйся. Собственно, потому лорд и согласился на перемирие с императором этой страны. Вокруг никого, никто не мешает покою, все прекрасно. Нет, демоны любят войну, но после того, как столкнулись с гвардией Булатова, разлюбили. Даже для них это оказалось как-то слишком. Лорд думал, что теперь-то он точно сможет отдохнуть, посмотреть какой-нибудь сериал, расслабиться. Вот только перемирие продлилось совсем недолго. Вскоре люди снова напали, и опять пришлось договариваться. Вот только император, видимо, съел что-то не то или принял какую-то лишнюю таблетку. А может, просто старческий маразм одолел, ведь иначе не объяснить, почему он потребовал от демонов платить ему дань. Взял и обложил налогами. Мол, вы на моей земле живете, значит, давайте золото. И за телевидение отдельно платите, а то отключим. И отключили. Такого лорд вытерпеть не мог, и как бы ему не хотелось покоя, как бы не хотелось просто сидеть на диване перед телевизором и бездумно щелкать на кнопки пульта, пришлось ответить на такой удар войной. С тех пор постоянно шли сражения, лорд хотел зачистить территорию радиусом в 100 километров, выжечь землю, чтобы люди даже не думали сюда заходить. Но вдруг боевые действия резко прекратились, и теперь помощник прибежал с этой новостью. Ну и хорошо, император все-таки одумался, значит, выдохнул лорд и растекся по своему креслу, начав переключать каналы на телевизоре. Но там все так же был синий экран и какая-то надпись на китайском. «Нет там больше императора», — замялся помощник. «Вообще шикарно», — обрадовался рогатый повелитель. «Да, там какая-то девка трон заняла, если я правильно понял», — кивнул тот. «Ао, так это еще лучше. С бабой я точно договорюсь». Демон поиграл мускулами и усмехнулся. «Есть фотографии хоть?» «Да, разведчики смогли сделать пару фотографий». Помощник показал экран телефона, и лорд сразу увеличил фотографию. ГМ, он мельком взглянул на императрицу и сразу обратил внимание на человека, что стоял за ее спиной и улыбался, показывая неприличный жест в камеру. Булатов, СКА. И тут он, перед глазами демона сразу промелькнули кадры сражений с этим монстром. Как его легионы буквально рассыпались при встрече с людьми. Как лучшие наемники в слезах бежали прочь, и как его самого на демонической бирже труда прозвали черной дырой. Теперь далеко не каждый наемник соглашается работать с ним, и найти войска стало серьезной проблемой. Раньше демоны готовы были в очередь выстраиваться, чтобы получить возможность повоевать под его началом. А сейчас, уже 2 дня он пытается найти себе повара, но никто не соглашается. Все думают, будто бы это просто уловка и стоит попасть сюда, как лорд сразу отправит в бой. Были мысли сгонять в другой мир и посмотреть, как там гном сражается против нового врага, но не судьба. Нет, не потому, что у меня появились более важные дела, просто сражение так и не состоялось. Враг оказался скучным и сразу отступил, а я даже немного расстроился. Зато появилось свободное время немного пообщаться с императором. Знаю, что он это дело очень любит и всегда рад принять меня в качестве гостя, потому портал открыл прямо в его кабинете. «О, привет, Доппель!» Поздоровался я со своим двойником и уселся на соседнее место. «А вы продолжайте, продолжайте!» Я же не помешал, посмотрел на каких-то стариков, которые сидели за столом и молчали, глядя то на меня, то на Доппеля. Но они так и не произнесли ни слова, тогда как император хлопнул себя по лбу. «Ваше Величество, а чего они молчат? Я посижу, послушаю и не буду мешать». Булатов обреченно вздохнул старик. «Ладно, давайте перенесем встречу, господа. Вижу, вы теперь не в состоянии обсуждать сложившуюся проблему». «Нет, что вы!» — воскликнул один из них. Говорил он на русском, но с сильным акцентом. «Обсуждать и правда больше нечего, мы снимаем все свои претензии». Они разом поднялись со своих мест и засеменили к выходу, тихо переговариваясь между собой. «Их двое. Ганс, их двое, вы представляете. А вдруг их не двое, а больше? Просто мы об этом пока не знаем», — воскликнул один из них, и разговоры тут же стихли. «Мы же терпеливо дождались, пока делегация из другой страны выйдет из кабинета, затем подождали, когда уже принесут чай. И только, Когда я сделал глоток этого ароматного напитка, появились силы на разговор. «Да и угадаю», — нахмурился император. «Ты пришел просто поиздеваться, что-нибудь про Саню рассказать? Или опять его ухо принес в пакетике? Да что такого-то в этом ухе? Просто принес показать. Это как молочный зубик у ребенка, просто первое отрубленное ухо. У меня знаете сколько таких?» — возмутился я. «Ладно, на самом деле, я по делу, и мне очень обидно слышать обвинения в издевательствах. Я не издеваюсь над старыми людьми. Кстати, хотел уточнить, омоложение не интересует? Вот недавно интересовало, а теперь уже не очень», — задумался император. «И о каких делах ты поговорить хотел?» «Да вот», — достал из кармана листок бумаги. «Здесь список имен, контакты и должности этих людей. Это китайские министры и военные, с которым вам предстоит поддерживать связь». Старик не сразу понял, о чем я говорю, но вскоре, когда я развернул карту другого мира, до него начало доходить. «То есть ты убедил китайцев участвовать во вторжении?» – опешил он, а я в ответ просто пожал плечами. «И сколько войск они готовы выделить для этого?» «Не знаю, 1150, Цань Лун точнее скажет, как позвонит», – отмахнулся я, «но это сейчас не столь важно. Надо сразу, заранее распределить область контроля». Подсел ближе и обвел пальцем небольшую область на карте. «Вот здесь высадятся китайцы и направятся вот в этом направлении, а здесь – мои люди. Значит, эту область, очевидно, берем на себя мы», – указал на соседний регион император. «Очень хорошо, как раз планировали. Нет, это тоже мое, да и нечего вам там делать, мои войска почти зачистили эту местность». Помотал я головой и указал на совершенно другую точку. «Можете вот эту деревушку себе отхапать. Там и озеро есть, рыбку половить, шашлычки солдатам пожарить, самое то. А почему китайцам аж целый регион, а нам деревушка?» Возмутился старик. «Ой, вот не надо рассказывать. Вы-то уже пару регионов захватываете, и никто не жалуется», — скривился я. «А еще, кстати, сюда можете пойти, и сюда, а вот сюда не идите. Ты и тут уже успел осесть?» – вздохнул он. «Не, там вы огребете», – помотал я головой. «А мне пока нечего там делать, других забот хватает, так что с этим местом пока повременим». Часа два мы с императором делили между собой другой мир и, в итоге, он даже остался доволен. А затем ему позвонила императрица Китая и на этом я ретировался. Пусть сами между собой поговорят и определят точки соприкосновения. Уверен, точек этих будет предостаточно. Вышел из кабинета, а в коридоре меня уже ждал Фипче. Паренек бойко подскочил, но по глазам вижу, что его что-то тяготит. «Господин, куда полетим?» — попытался улыбнуться он. «Просто если потом вы будете заняты, можно я отлучусь ненадолго? Очень важные дела нарисовались». «Дела? Ну да, а то мы все время куда-то переносимся и мне надо уделить себе некоторое время», — замялся он. «Конечно, если это возможно. Тогда давай портал в столовую», — махнул на него рукой, и вскоре мы оказались в нашей булатовской столовой. И это необычная столовая. Сюда может прийти любой житель графства и получить столько еды, сколько он пожелает. А главное, даже самый бедный крестьянин или беженец может питаться лучше, чем многие аристократы. Да и атмосфера тут всегда царит, как на императорском приеме, только главный зал для приема пищи выглядит куда грандиознее и величественнее. «А что? Покушать мы любим, и кто запретит нам делать это красиво?» Официант подозвал проходящего мимо паренька с подносом. «Мне для Фипче, как обычно». «Это я мигом», — воскликнул тот, и уже через две минуты вернулся с огромной миской риса, лапши, курицы под каким-то соусом и всякими морепродуктами. «Я решил твой вопрос», — протянул миску портальщику, а тот меня уже не слышал. Просто обнял блюдо и наяривал палочками так, что в ушах трещало. С обедом он управился на удивление быстро, и я приказал завернуть нам с собой еще несколько пакетов, чтобы пока он меня ждет, мог не терять время впустую и набивать свой желудок дальше. «А теперь давай к гному. Там как раз посидишь спокойно, мы туда надолго», — заключил я. Пришлось пройти аж через три портала. Сначала до ближайшего, ведущего в другой мир, затем прошли через него, и после Фипче перенес нас ко дворцу короля. Стражники сразу отвернулись и сделали вид, будто бы не видят нас, а вот я их вроде бы видел. Помню, как-то встречались на улице и они хотели меня задержать. Да-да, точно они. И странно, что не уволились. «Михаил, друг, нам навстречу выскочил радостный гном. как же я рад тебя видеть. Да, он уже несколько раз при помощи гуся просил меня о срочной встрече, но я не видел причин торопиться, ведь Черномор уже выслал сюда отряд гвардейцев, на всякий случай, и мои бойцы даже успели повоевать, не позволив местным даже поучаствовать в сражении. Ты чего так встретиться-то хотел? Да вот же, он провел меня в отдельный зал и закрыл двери. Представляешь, нарисовались какие-то императоры и захотели захватить наше королевство. Ага, наши. Как только начинает угрожать опасность, так сразу я становлюсь вторым собственником. А когда опасность миновала, начинаются разговоры о торговле. Впрочем, об этих императорах я уже слышал. Поначалу это вообще выглядело как шутка, ведь они находятся довольно далеко, и переправить сюда свои армии вряд ли смогут. Но гному удалось добыть некоторую информацию, которая внесла ясность. На самом деле, их цель не само королевство, а твои очистные установки, вздохнул он. Очень уж им понравилась идея делать золото из сточных вод. Кстати, да, а тебя самого не смущает то, что я на этом зарабатываю? Решил уточнить на всякий случай. Хотя в любом случае контракт подписан, и менять условия мы не будем. Встречный вопрос: а я могу сделать сам такие установки? Усмехнулся старик. Без вариантов, отрезал я. Сколько ни пытайся. Тогда другой вопрос: если вдруг ты мне их подаришь, смогу ли я их обслуживать и поддерживать их работоспособность? Без шансов, замотал я головой. Проще создать с нуля, чем разобраться в принципах работы. Ну так и чего мне беспокоиться, кто на что учился, развел руками гном. А вот императоры этого пока не поняли, и я уже не знаю, как донести до них эту информацию. Эти дебилы тут влияние свое развивают, и я поначалу их просто послал куда подальше. Они ведь армию прислали, потом убийц начали засылать, потом армию посмели и поменьше отправили, но с ней твои бойцы разобрались, вздохнул он. А еще дипломатов шлют, и главное, всегда по две штуки. Приходят, дергают меня постоянно и говорят все одно и то же. Ну так если ты справляешься, зачем меня-то позвал? Я так и не понял. Просто похвастаться, что ли? Да просто вопрос один возник, замялся гном. Давай лучше покажу, а то долго рассказывать. Ну давай, пожал я плечами и пошел следом за королем. Мы прошлись по коридору, спустились по лестнице, снова прошлись, и вскоре оказались в темнице, где в одной из камер сидело человек 80, и все в дорогих одеждах. И что, это дипломаты? Развел руками король. Они у них не заканчиваются, видать, каждые 2 часа новые приходят. Так отпусти их, и все, пожал я плечами. Какие проблемы? Я первых отпустил, а следующие надоедать начали, так что бросил их в темницу, махнул рукой гном, и только потом узнал, что по их законам дипломат сам виноват в том, что его пленили. И даже если вдруг освободится, все равно его казнят. Жалко этих мужиков, все-таки неплохие дипломаты. Ну, кроме вон тех 6, они дебилы какие-то. А почему так? Удивился я. Дело в том, господин, что они закончили академию по блату, за деньги, на мой вопрос ответил один из пленников. Эй, ты знаешь, кто мой отец? Возмутился кто-то из 6 бездарей. И что он с тобой сделает за такие слова? Что он сделает? Вытащит тебя отсюда? Усмехнулся тот. Очень сомневаюсь, что старший сапожник сможет что-то сделать в такой ситуации. Его сапоги носит сам император. Иногда. В общем, что с ними делать? Гном не обратил внимания на крики. Отпустить не могу, оставлять тоже неохота. Может самому казнить? Ладно тебе, казнить сразу, вздохнул я. Открывай клетку, пусть идут, кивнул Фипче, и тот понял меня без слов. Сразу открыл портал к нашему ближайшему аванпосту, а то тратить энергию на перенос сразу домой неохота. Вскоре из портала вышли гвардейцы и стали принимать пленных, а вот 6 я сказал оставить тут. А что с ними будет? В жертву принесешь, казнишь сам, или на вредное производство отправишь? Сразу заинтересовался король. Они же дипломаты, о чем ты говоришь? Возмутился я. Открою у себя в академии дипломатический корпус, будут студентов обучать. Как я и думал, гном не собирался быстро меня отпускать, так что мы просидели с ним за переговорами 10, не меньше. Зато, в итоге, ко мне в замок потянулся обоз, груженный поврежденными артефактами. Не представляю, откуда они их столько берут, но никогда не откажусь от такого сокровища. Еще бы, ведь некоторые артефакты мы используем сами, некоторые утилизируем, а после изучения других артефактов узнают много нового и учатся копировать их. Какие-то сразу отправляются в продажу на черный рынок. Правда, мутным личностям мы не продаем, только проверенным аристократам, и даже самой империи. Недавно забавный случай произошел, когда один артефактор купил у нас простенький артефакт, смог скопировать его и выдал за собственную разработку. Даже премию получил. А потом имперские службы случайно купили у нас точно такие же артефакты и пошли забирать премию обратно. Так еще и всыпали ему хорошенько, чтобы не обманывал. «Ладно, это все хорошо, и торговать я люблю», — проговорил гном. «Но что с моим вопросом? А что с ним не так?» — удивился я. «Фипче уже почти закончил с поиском и совсем скоро организует портал. А когда портал откроется, одной из империй сильно не повезет». «Какой именно?» — уточнил он. «Это уже на вкус Фипче, какую он сам выберет», — пожал я плечами. «Мы немного перекусили, попили чая, затем вина, и вскоре портал действительно появился прямо за моей спиной. Ну все, допил одним махом вино и встал из-за стола. Пойду, покажу им, что такое настоящая дипломатия». Я сделал шаг назад и вышел с другой стороны портала, оказавшись посреди бескрайнего поля. Где-то вдалеке виднеется городок, какие-то деревушки, дороги, но мое внимание привлекло не это, ведь в небе над нашими головами парил огромный летающий остров. «Это что, столица?» – удивился я. «Ага», – пожал плечами Фипче. «Как они лихо придумали», – одобрительно кивнул, «ведь идея и правда неплохая. Штурмовать такой город действительно сложно. Эх, тоже хочу такой островок. И в чем проблема, господин?» – удивился портальщик. «Хм, а ведь и правда». Глава 2. В великолепном светлом зале, сплошь отделанном золотом, где на окнах висели шторы из самых дорогих тканей, а на полу из розового мрамора расстилались ковры из шерсти редчайших видов животных, за круглым столом разместились 12 человек. Правда, люди эти были довольно бледные, но зато своим внешним видом полностью соответствовали богатому убранству величественного зала. Одеты они были в дорогие одеяния, на манер аристократов древности, и даже зачем-то нацепили на голову белые парики. Аристократы чинно восседали на отделанных золотом креслах и с наслаждением попивали красную тягучую жидкость из хрустальных бокалов, а параллельно обсуждали новые планы. «Вы же догадываетесь, зачем я призвал вас, братья мои?» – спокойно проговорил патриарх Гарсиан и посмотрел на собравшихся. «Наверное, по той же причине, что и прежние 5 раз за этот год», – усмехнулся один из гостей. «Все верно», – кивнул тот. «Нам пора что-то делать, я не могу смотреть на то, как мы игнорируем нехоженые пастбища полные скота. Сколько это еще может продолжаться? Будем ждать, пока завершится сопряжение, но это ведь глупо. Я понимаю, что так завещали наши предки, что миры должны соединиться окончательно, и только тогда братья ночи смогут полностью раскрыть свои силы, но, это глупо, это лишь пережиток прошлого, не более того». Он снова посмотрел на задумчивые лица собратьев и слегка прищурился от яркого солнечного света, что бил в огромные высокие окна. «Кстати, а где Митрофорий?» «Как всегда», — вздохнул один из собравшихся. «Вы же знаете, что он приходит только на темные встречи. Когда мы собираемся в сырых пещерах, где бегают крысы и куда не проникают солнечные лучи, а при дневном свете он никогда не показывается из своего логова. Да уж, ретроград», — сплюнул кто-то из аристократов. «И что за пережитки прошлого? Из-за таких люди до сих пор думают, будто бы мы боимся солнечного света». Вампиры начали рассказывать друг другу забавные истории, как крестьяне поливали их водой, а те делали вид, будто бы вода им вредит. Одному и вовсе вонзили осиновый кол в зад. Разумеется, от такой неожиданности хочешь не хочешь, а все равно будешь выть. И теперь другие люди, вместо нормального оружия, используют осиновые колы. Так что это происшествие даже пошло на пользу вампирскому сообществу. «Если мы будем ждать, то пастбища займут другие», — замотал головой Гарсиан. «Но мы же с вами великие патриархи. Как мы можем сидеть и терять время, когда сами можем начать вторжение? И зачем мы покупаем иномерцев у других, да еще и за такие деньги? Ну так они вкуснее, вот и покупаем», — подметил кто-то. «Так их можно получить сколько захочешь и совершенно бесплатно», — воскликнул патриарх. «Но ведь до завершения сопряжения мы будем ослаблены в том мире», — возмутился другой. «Я и сам проверял, ради интереса. Правда, там совсем другое солнце, совсем другой магический фон, и потому действовать в полную силу не получится». «Да чем вы говорите, патриархи?» — воскликнул Гарсиан. «Какая ослабленность? Все, что нам нужно сделать, это просто прийти и начать жатву. Люди в том мире слабы, у них нет и шанса навредить нам. А я слышал, что там есть какой-то ненормальный граф. Говорят, на голову больной психа с ним лучше не связываться, поднял руку один из самых молодых патриархов. Ну и какой шанс случайно встретиться с ним? Он один на весь мир, а мы можем начать вторжение, где только пожелаем, усмехнулся Гарсиан. Нет никаких шансов, будь он хоть трижды психом. Впрочем, об этом психе никто, кроме этого молодого патриарха, и не слышал, потому не стали придавать этому значения. Да и вообще, вампиры слишком далеки и от политики, и от новостей. Их не интересует происходящее за пределами владений, неважно, какие государства расположены по соседству, не говоря уже о другом мире. Просто они знают, что там можно добыть много вкусной крови и хорошенько развлечься, и этого предостаточно. В итоге вампиры решили устроить голосование и практически единогласно приняли решение все же вторгнуться в другой мир. Кровь у тех людей, и правда, вкусная. Осталось только решить, в какую страну будем вторгаться, заключил Гарсиан и достал нарисованную от руки карту другого мира. Да ну, настоящая, удивились патриархи и стали щупать бумагу. Откуда она у вас? Хех, довольно усмехнулся тот. Купил, причем за очень большие деньги. Но сейчас не об этом. Мы должны выбрать страну, которая понравится всем нам, а проход найдем, это не проблема. А давайте сюда, предложил кто-то и ткнул пальцем в карту. Румынское королевство? Не, маловато, замотал головой Гарсиан. Надо что-то посерьезнее, пожалуй. Тогда может сюда, предложил другой. Австралийская конфедерация, выглядит серьезно. Ну, Гарсиан достал книжку и быстро пролистал ее. Тут пишут, что на австралийском континенте очень агрессивное солнце, да и вообще жарко. Не люблю, когда так, да и море вокруг. Не будет возможности быстро развить успех в дальнейшем, если нам там понравится. Может, Францию тогда? А что, крупная страна, населения хватит на всех, пожал плечами третий. Тут написано, что они лягушек жрут, а вдруг у них в крови будет лягушачий привкус. Вампиры скривились и единогласно решили, что Франция им ни к чему. Лучше вон, восточнее взять. Смотрите, какая большая страна, и населения там предостаточно. Я бы сказал, даже слишком много, старый патриарх скривился. Плюс, меня от азиатов слабит. Их там действительно слишком много, кивнул Гарсиан. А нас не так много. И нет, они нас не одолеют, сколько бы их ни было. Просто ночные охотники не должны расслабляться. А когда кругом еда и она не кончается, охотники жиреют, теряют бдительность, больше спят. Нет, нужен хоть какой-то азарт. Индия, серьезно? Теперь уже скривился Гарсиан. Травануть нас решил, или неправильно понял про азарт? Ну тогда эту давайте, маленькая. Эту, она ровно такая же, как предыдущая, хором ответили вампиры. Ну все, тогда в эту высаживаемся, и будет нам счастье. Сдался Гарсиан и указал на самую большую страну на карте. А что, выглядит и правда занимательно. Есть место, чтобы устроить хорошую охоту, да и населения хватит, чтобы прокормить наши ковины. Называется Российская империя. Гарсиан сразу открыл свою книжку и нашел нужные страницы. Население свыше 200 миллионов, аристократия, войны, дрязги, нестабильная ситуация на троне. Он прочитал следующие строки и рассмеялся. Хах, там, по слухам, император часто в ступор впадает, видимо, от старости уже мозги перестают работать, а его прямой наследник почти не появляется во дворце. И кстати, его часто видят в этом регионе, он указал пальцем куда-то на северную часть страны. Кутит, наверное, хохотнул старый патриарх. А давайте, и правда, прямо туда отправимся, чего мелочиться-то? Остальные одобрительно загудели. И наследника сразу похитим, будем потом выдвигать требования императору. Ну что, господа, значит, решено. Выдвигаем войска в Российскую империю и зальем ее кровью, слезами и горем. Да, радостно воскликнули остальные. Тут же начались жаркие обсуждения и продумывание планов до мельчайших подробностей. Единственное, они не учли одного нюанса и не уточнили, что это будут слезы, кровь и горе. Люди или все-таки вампиров, командир разящих клинков ночи, грозный и один из самых ужасающих воинов Китайской империи, с репутацией одного из опаснейших и жесточайших людей во всем мире, стоял на пригорке и смотрел вдаль. От одного его взгляда любой в Китайской империи может вздрогнуть и обгадиться, а в народе о нем ходят даже не слухи, а легенды о том, каких могущественных личностей в одно мгновение лишил жизни его стремительный клинок, о том, что он может разговаривать на равных с самой тьмой, и она отвечает ему, а тени подсказывают ему верный путь. И если он получил приказ устранить тебя, то кем бы ты ни был, это приговор. Единственное, что остается, это написать завещание. И вот, стоит он на пригорке, а перед ним открывается прекрасный вид на земли Булатова, и вдалеке виднеется огромный величественный замок, обнесенный крепостной стеной. Вот это может прозвучать глупо, к командиру подошел его заместитель, но я почти уверен, что вчера этот замок был меньше. Надо было сфотографировать, но кто ж знал, что такое бывает. Вот и мне тоже кажется, согласился тот. Хотя, какая же это безвкусица, строить такие замки в наше-то время, помотал он головой. Некоторое время они просто стояли и с завистью смотрели на это величественное строение, но заместитель вдруг вспомнил, зачем пришел. Так мы сегодня выдвигаемся, или как, уточнил он. Конечно, воскликнул командир. Очень хорошо, грустно вздохнул заместитель. Эх, но это не точно, добавил предводитель, и на лице его помощника появилась довольная улыбка. Все-таки идти в атаку на этот раз почему-то никто совершенно не желал. Тоже хорошо, а то нам уже понравилось тут стоять, прячась в тенях. Красивое место, да и мозги хорошо работают на свежем воздухе. Еще бы, ведь уже 6 дней они прячутся в лесу и ведут разведку. По идее, напасть надо было сразу, но они случайно напоролись на патрульный отряд. Потом дракон пролетел над ними, затем неподалеку открылся портал и оттуда выкатилось несколько десятков танков. После чего снова появился портал и туда утащили 100 пушек. В общем, весело тут, постоянно что-то происходит и клинки тени никак не могут подгадать удачный момент для атаки. Постоянно думают, с какой стороны подступиться к графству и как нанести сокрушительный удар. Просто везде гвардейцы или какие-то монстры, так что пока принять верное решение не удалось. А ведь изначально это было легкое и совершенно обычное задание. Зайти и выйти, делов-то на пару часов. Нет, ну 6 дней, помотал головой командир. Надо уже решать что-то. Но ведь мы, клинки тени, подметил заместитель. Мы можем хоть месяц скрываться на этих землях и все равно никто нас не заметит. Можно и 2 месяца, но я бы хотел разобраться с этим заданием поскорее, вздохнул тот. Хоть и понимаю, что спешить в нашем деле нельзя. В любом случае, могу сказать точно, что нападение будет стремительным, резким и совершенно неожиданным для врага. Наша тактика неизменна, и противник узнает о нашем появлении только когда будет слишком поздно. И нападем мы в самый неудобный момент. Да, на то мы и клинки тени. Загудели бойцы, но вдруг послышался шорох и из кустов вышел 4-руки здоровяк со щитами. Мужики, ну как так-то, а? Возмущенно проговорил он. Сколько можно? Вы нападать-то будете или нет? Я уже 6 дней тут в кустах торчу, а гуси ведь отсчет требуют. И что мне им сказать? Может, хоть какая-то конкретика уже появится? Давайте, соберитесь, действуйте решительнее. Я просто уже не понимаю, надо мне защищать или не надо. Клинки тени переглянулись между собой и командир тут же активировал артефакт, так что все вокруг заволокло дымом, в котором было невозможно заметить, как тени стремительно растворились в нем и мгновенно убрались с обнаруженных позиций. Прошло всего несколько минут, а отряд уже находился в другом лесу, где их невозможно было найти и можно продолжать наблюдение. Черная дымка рассеялась, бойцы стали отделяться от теней деревьев, и... Ну вы так и не ответили, мужики, недовольно проговорил амбал со щитами и снова вылез из кустов. Если надо, то вон граница, в 100 метров. Переступите через нее и у меня не будет к вам никаких вопросов. Это был очень тяжелый момент для командира, ведь ему предстояло сделать сложный выбор. Он понимал, что это не человек, а монстр какой-то. Раньше мужчина никогда не чувствовал такой мощи и потому понимал, что этот бой может стать последним не только для него, но и для его людей. Хотя, вдруг кто-то сможет выжить и выполнить задание, в любом случае, отряд уже раскрыт, а значит сражения не избежать и нет выбора. Надо приложить все усилия, но убить этого здоровяка. Вдох, выдох. Командир медленно достал короткие клинки, приготовился к бою и напитал оружие энергией. А, кстати, с гулким звоном хлопнул себя по лбу щитом амбал. Ваш император-то уже все, сменили его. Правда? Удивился командир. Ну да, честное слово, пожал плечами защитник. Фух, воины. Мужчина убрал клинки в ножны. Валим отсюда быстро. Дул легкий теплый ветерок, подгоняя небольшой грузовой дирижабль вперед. Хотя, на самом деле, если посмотреть на него со стороны, то так сразу и не поймешь, каким образом он смог оторваться от земли. Ведь несмотря на скромные размеры, к нему были привязаны необъятные баулы, что должны были намертво приковать его к земле, и уж точно не позволить подняться на такую высоту. Но гордый дирижабль таскал и не такое. Медленно, но верно он поднимался от нижнего яруса империи к верхнему, ведь заказчик в столице обещал щедро заплатить за доставку груза. А за штурвалом стояли два старых друга, которые вместе преодолели не одну сотню тысяч километров по воздуху, а может и миллионов, сами они даже не знают точно. «Слышь, Никифорий», один из них вдруг посмотрел куда-то в сторону. «А это нормально?» «Нормально», — отмахнулся старший товарищ. «Лодка загружена, потому и скрипит. Но ничего, доберемся, а там сразу деньги получим за доставку». «Не, я рад, что работа есть и дело идет в гору, но спрашивал не об этом», — он указал куда-то вдаль. «Я про тех двоих, которых голуби несут на остров». «Ты опять бухой на работу вышел?» — воскликнул Никифорий. «Завязывай уже, Агафоний, хватит так шутить. Я после твоей прошлой выходки еще не отошел», — сказал бывший капитан боевого судна. Когда-то Агафоний был его заместителем, но по пьяни разбил боевой дирижабль, и их двоих с позором выгнали из армии. Вот с тех пор они занимаются грузоперевозками вместе, так как даже после такого их дружба никуда не делась. «Нет, дружище, честное слово, смотри». «А как?» — почесал затылок Никифорий. «А там, и правда, двоих человек наверх несут голуби. Еще и стараются так, крыльями машут, словно мухи. Нет, ну эти пернатые уже совсем охренели. Надо нам с тобой валить из этого города, пока его голуби не захватили. А ведь тут действительно с этим серьезные проблемы. Такая могущественная столица, которой никогда и ничего не угрожает. Безопасный, развитый, густонаселенный город цветущей империи. Но есть в этом городе некоторые проблемы. Когда-то давно один архимаг-химеролог, вместе со своими учениками, решил вывести новый вид. Он просил у Академии магии дать ему полномочия на эксперименты с волками, медведями или хотя бы конерогами. Вот только в Академии посчитали, что эти эксперименты слишком опасны и разрешили работать только с голубями. И что, наплодили хищных агрессивных гадов, а они теперь на людей начали нападать. Жрут мясо, размножаются как тараканы, да еще и магией владеют. Бешеные, безмозглые, злые, вечно голодные. Теперь эту заразу старательно выжигают, вот только все это бесполезно, ничего не помогает. Слишком они живучие, уроды. Крикнул вслед голубям Никифорий и показал им кулак. «Мало вам, в столице еды, так теперь людей жрать начали, да еще и снизу таскаете». А ведь он говорил другу, что рано или поздно этот день настанет. Голуби становятся с каждым годом сильнее, и маги уже бьют тревогу. Кричат на каждом углу, что надо срочно что-то предпринять. На языке магов что-то предпринять значит выделить им гору денег, чтобы они начали хотя бы думать. А денег надо очень много, ведь именно маги сейчас неплохо зарабатывают на истреблении голубей. Так что, если заставить их убрать такой источник дохода, то, как минимум, надо сперва обеспечить безбедную старость. «Кто такие?» — грубо окликнул нас страж у ворот. «А мы что? Мы просто идем вместе с остальными местными жителями. Хотя буквально недавно летели на голубях, и потому все постоянно на нас оглядываются. Ведь приземлились мы прямо у дороги. Путешественники», — пожал я плечами и направился в город, но путь мне преградила латная перчатка. «Пропуск, разрешение, документы», — прогудел стражник. «А чем ты? Мы же путники», — возмутился я. «Какие еще документы?» «Ну тогда разворачивайтесь и идите нахрен отсюда», — улыбнулся тот. «Вон туда, прямо откуда пришли. А где документы-то брать? Мы сейчас зайдем и оформим». «Не понимаю, в чем проблема? Заранее документы надо искать. А сейчас идите в заданном направлении». Страж был непреклонен. «Хотя ты вообще даже с документами не пройдешь. Бесит рожа твоя», — хохотнул он. «Все, топай, придурок. А как нам обратно вернуться? Тут же высоко», — продолжил я стоять на своем. «Давай мы зайдем в город, все оформим и сразу улетим. Можешь прыгнуть вниз, до земли быстро доберешься». Он толкнул меня в указанном направлении. «Все, следующий». «Дебил, я же через стену сейчас перелезу и никто меня не остановит», — помотал я головой. «Ха, я бы посмотрел на это. Через стену невозможно ни перелезть, ни перелететь. Так что иди в жопу, придурок», — расхохотался стражник, а я решил для себя, что это теперь дело принципа. Мы отошли подальше, чтобы не мозолить глаза стражникам и не мешаться на проходе. Все-таки через главные ворота каждую минуту проходит сотни человек, и я не понимаю, по какому принципу их пропускают. Точнее, это я как раз прекрасно понимаю, а вот из непонятного, почему не пропустили нас. Господин, я по дороге сюда лазейку видел, одернул меня Фипче. Давайте попробую открыть портал внутрь, думаю, у меня может получиться. Не-не, это теперь дело принципа. Замотал я головой и подозвал жестом свою банду голубей. Курлык, новая задача. Надо перенести нас с Фипче через стену. Урур. Отдал воинское приветствие пернатый, схватив нас с портальщиком за одежду, голуби потащили нас наверх. Нет, пониже, Курлык. Нас же будет совсем не видно на такой высоте, возмутился я, когда голуби утащили нас в облако. Вот, еще ниже. Давай прямо над главными воротами. Очевидно, нас сразу заметили. Стражники подняли недоуменные взоры и замерли от удивления, а я дождался, когда тот самый ублюдок заметит нас и показал ему средний палец. «Ну что, говножуй, съел?» — крикнул ему. «Теперь сам иди в жопу, понял? Ахахах!» Голуби сразу ускорились, но когда мы пролетали над стеной, по нам шарахнул мощный разряд энергии. Сработала защитная система, и по замыслу ее создателей мы должны были обратиться в пепел. Но вот незадача, голуби даже не заметили этого разряда, у Фипче зачесались пятки, а я все это время не отвлекался и поддерживал защитные заклинания на всех нас. Сразу после разряда в воздух взметнулись сигнальные огни и зазвонили тревожные колокола. Не знаю, чего это они так возбудились, но стоит отметить, что охрана тут на уровне и шутки они шутить не собираются. Спустя минуту улицы уже были перекрыты, а по опустевшим дорогам помчались повозки, груженные стражниками. Носятся солдаты, носятся маги, всадники мечутся взад-вперед. Нет, правда, молодцы. Видно, что очень стараются найти каких-то преступников. А это нормально, Фипче указал за окно, а там два стражника обыскивают сумку старушки, а она тем временем кроет их матом. Нет, это неправильно, я распахнул двери и вышел на балкон. Слышите, вы, два утырка, крикнул на них, а ну отстаньте от женщины. Чего ищете, дебилы? Преступника ищем, опасного. Поднял один из них голову. Ну так и идите нахрен отсюда, имбецилы. Махнул рукой в направлении ворот. Ты хоть знаешь, кто мы? Возмутились теперь оба стражника. Я сейчас спущусь, и вы будете теми, кто от меня огребет. Хотите? Эй, а ты? Хотите? Повторил я вопрос. Но, спрашиваю, хотите или нет, идиоты? Рыкнул я. Нет, не хотим, буркнули стражники, потупив взгляды. Ну так идите, чего встали? Снова махнул рукой, а те поковыляли в указанном направлении. Вот так бы сразу, дегенераты, убедился, что они и правда ушли, и на этом вернулся в свой королевский люкс лучшего отеля города. Нет, какой-то слабенький здесь королевский люкс, заключил Фипче, закинув в рот очередную порцию острой курочки. Ну извини, мы как бы в другом мире, да и находимся в розыске, так что приходится вот так перебиваться, развел я руками. Да и чем тебе тут не нравится? Не знаю, кровать какая-то мелкая. Шестиметровая? Мелкая. Ты свой рост давно измерял? Скривился я. Так это у вас шестиметровая, а у меня всего 3 метра. Возмутился он. А какая разница? Ты что, спать собрался, что ли? Удивился я. Ну а чего еще делать? Нас все равно ищут. Не-не-не, Фипче. Нас ждут великие дела. А как же погулять по городу, посмотреть достопримечательности? С каких пор нас вообще останавливают такие мелочи, как розыск и перекрытие улиц? Столовую посмотрим, обрадовался паренек. Ну да, столовую, банки, казну, арсеналы. Говорю же, все достопримечательности. Глава 3. Ну как я уже наверное говорил, в нашей империи правитель молодец, старается. Может местами агрессивен, но зато рука твердая и кругом порядок. Как-то так, заключил бородатый мужик с ярко-красным носом. Хорошо, а что дальше-то? Ты про инфраструктуру города еще не рассказал, напомнил ему, но заметил, что тот смотрит в одну точку и меня не слышит. Эй, опять уснул? Помотал я головой и передал ему заряд энергии с заклинанием быстрой реанимации. А, что? Мужик очухался и стал вертеть головой. Опять, что ли, вырубился? Ну вообще-то не вырубился, а впал в кому? Это если придираться к терминам. Да ты пей, пей, успокоил его, и рассказывай. Мужики, ну правда, я уже все вам рассказал, взмолился он. Можно я уже пойду? А, не-не, тебя за язык никто не тянул, усмехнулся я. Как ты там говорил, за выпивку расскажешь все, что мы захотим узнать. Ну так рассказывай. Ну норму-то надо знать, возмутился мужик. У меня жена дома, дети ждут меня. Ага, как же, ты же сам сказал, что у тебя ни жены, ни детей, и потому ты можешь сидеть с нами хоть сутки, пожурил его пальцем. А мы тут всего одну ночь сидим, так что все впереди. Так это фигурально выражаясь. Какие сутки? Кто вообще может сутки пить? Обреченно взвыл он. Ты можешь, я в тебя верю, поднял руку и подозвал разносчицу. Принеси нам еще десяток кувшинов вина, пожалуйста. Не надо, воскликнул он, вот только плачу я, а потому разносчица послушала меня. Вчера во время прогулки мы с Фипче попали в эту таверну совершенно случайно. Просто портальщик в очередной раз проголодался и надо было срочно его покормить, а то работоспособность у него на голодный желудок нулевая. А пока он уплетал рис, я подошел к трактирщику и поинтересовался, у кого бы можно путешественникам узнать некоторую информацию о городе. На что трактирщик без всяких сомнений указал на того мужика. Мол, этот любит выпить и говорить, а местным уже всем надоел. Мужик тогда обрадовался, ведь мое предложение для него казалось тогда идеальным. Можно и напиться за мой счет, и поговорить, так что он сразу стал нахваливать себя, говорить, что все знает об этом городе и империи, и с радостью ответит на любые вопросы. Но в итоге мужик заканчивается, а вопросы – нет. Хотя, с другой стороны, этот бедолага за ночь 17 раз впал в кому. Может, поэтому у него настроение испортилось? На самом деле он и правда знает немало, а на основные вопросы я все-таки ответы получил. В награду восстановил ему печень, хотя это больше, чтобы подшутить над остальными. Они видели, как много этому бедолаге приходится пить, и в них проснулась зависть. Так что в какой-то момент ко мне подошли и стали требовать, чтобы я напоил их всех. Очень настойчиво требовали, даже угрожали, потому пришлось хлопнуть двоих по плечу, разумеется. Но так, что они до сих пор в углу лежат, встать не могут. Потом остальные радовались, что этот мужик наконец сопьется и не будет доставать их своими разговорами. Так вот, будет, и не сопьется. С таким здоровьем можно еще лет 60 спокойно пить и доставать всех общением. Теперь же у меня есть две новости. Плохая заключается в том, что этот остров в качестве имущества меня не интересует. Я-то думал, что его создали умные опытные люди, что здесь задействованы правильные технологии. Но, увы, построили остров криворукие маги, и теперь его содержание обходится империи в очень неприятную копеечку. Золото, ресурсы, энергия – все это расходуется невероятно быстро. Но, в любом случае, свою прибыль я здесь обязательно поимею. И после разговора есть мысли, как сделать это наиболее выгодно. Дело в том, что этот остров славится на весь мир своими уникальными видами летающих животных и птиц. Здесь этим занимаются вот уже 800 лет. Постоянно выводятся все новые и новые виды, химерологи проводят эксперименты, и с каждым поколением улучшают свой результат. Тут есть птицы, которые дают птичье молоко, или же птицы, на которых можно летать. Очень много разных интересных и полезных видов, и за счет продажи летающей живности империя получает неплохой доход. Почему другие просто не начнут создавать себе таких же животных? А вот тут и кроется основная сложность выведения видов. Создать веселую зверушку может каждый, надо просто проявить немного воображения и потратить энергию. И совсем другое дело создать настоящий полноценный вид, который будет способен размножаться и существовать более одного поколения, у которого в потомстве будут не только обреченные на скорую смерть уродцы, но и нормальные жизнеспособные существа. Вот это по-настоящему тяжело и обычно требует немало времени. С шарксами мы немного смухлевали, так как в нашем распоряжении был архимагистр-лекарь, уже знакомый с похожим видом существ, а этим ребятам приходится идти трудным путем. После таверны мы с Фипче вернулись в номер, перекусили там, хорошенько отдохнули, и днем отправились на центральный птичий рынок. Очень уж хотелось поскорее увидеть все своими глазами. Кстати, пусть империя хорошо зарабатывает на продаже зверушек, но при этом торговля ведется не совсем честно. Дело в том, что проблемы возникают на выезде из города, когда таможенная служба начинает требовать какие-то документы и оплату пошлины. Вывести-то можно, но это очень даже не бесплатно. А еще на выезде дежурит группа специальных магов, и если ты хочешь вывести животное, они обязательно спросят, по какому тарифу я хочу пересечь границу города. Можно заплатить относительно немного,